Разумеется, маркиз, но тут вы уже берете на себя мою роль и, так сказать, говорите моими устами. Это мне следовало по мере возможности примирить вас с мыслью о ненавистном путешествии, напомнив вам о предстоящих удовольствиях. И пока вы ходили к телефону, я как раз и решился сделать эту попытку. Это бы означало проповедовать глухому, даже если бы вы без устали твердили, как вы мне завидуете хотя бы из-за бедер. Завидовать? Нет, маркиз, вы не правы. Не зависть толкала меня на эти благожелательные увещания. Да я и не особенный охотник до путешествий. Зачем парижанину пускаться в свет? Свет приходит к нему. К нам в отель, например. А когда в час театрального разъезда я сижу на террасе кафе «Мадрид», то он и вовсе у меня под рукой, вернее, перед глазами. Но не мне вам это расписывать. Нет, но при таком вашем равнодушии вы, право же, напрасно надеетесь внушить мне симпатию к путешествиям. Милый маркиз, я все же не откажусь от этой попытки. Как мне иначе доказать свою признательность за ваше доверие? Я уже думал, почему бы вам не взять с собой мадемуазель Заза? Невозможно, Круль. Как могла прийти вам в голову эта мысль? Намерения у вас благие, но идеи никуда не годятся. Я уж не говорю о контракте Заза с Фолией Мюзикаль. Контракт можно порвать, но я не могу путешествовать с Заза и в то же время ото всех таить ее. Да и вообще возить с собой по всему свету женщину, на которой ты не женат, довольно затруднительно. Но, кроме того, я везде буду до известной степени под наблюдением. У моих родителей обширное знакомство, отчасти даже официальное, и они, конечно, незамедлительно узнают, что я взял с собой Заза и тем самым, с их точки зрения, сделал свое путешествие совершенно бессмысленным. Воображаю, в какое они придут негодование. Первым делом они закроют мне кредит. Далее, согласно их планам, я должен некоторое время погостить в семействе крупных аргентинских скотоводов, с которыми они познакомились на одном из французских курортов. Что ж, прикажете мне чуть ли не на месяц оставить Заза одну в Буэнос-Айресе, подвергая ее всем опасностям и соблазнам тамошней жизни? Нет, ваше предложение не выдерживает критики. Я уж и сам так подумал, когда говорил, беру его обратно. Иными словами, оставляете меня в беде. Вы за меня пришли к выводу, что я должен ехать один. Вам легко. А я вот не могу. Я должен ехать, а хочу остаться. Иными словами, я стремлюсь соединить несоединимое, путешествовать и сидеть в Париже. Видно, мне надо раздвоиться. Одна часть Луи Веносты отправится в путешествие, а другая будет подле его милой Заза. И самое существенное, чтобы последний был я. Короче говоря, путешествие должно идти параллельно. Луи Веноста должен быть тут и там. Вы следите за ходом моей мысли? Пытаюсь, маркиз. Вы хотите сказать, что все это должно иметь такой вид, будто вы путешествуете, на деле же вы не тронетесь с места? Правильно. До отчаяния правильно. До отчаяния, потому что у вас нет двойника. В Аргентине меня никто в лицо не знает. И я ничего не имею против того, чтобы в чужих краях выглядеть по-другому. Мне даже было бы приятно казаться там авантажнее, чем здесь. Следовательно, в путешествие должно пуститься ваше имя, временно присвоенное другому человеку. Но, конечно, не первому встречному. Само собой разумеется. Тут выбор должен быть произведен самый, что ни на есть, тщательный. Он налил себе полный бокал, большими глотками осушил его и с многозначительным жестом поставил на стол. — Круль, — сказал он, — я уже сделал этот выбор. — Так быстро? Без должной осмотрительности? Да мы уже битый час сидим здесь и разговариваем. — Мы? Что вы имеете в виду? — Круль, — повторил он, — я называю вас вашим именем, именем человека из хорошей семьи, от которого, конечно, нелегко отказаться даже на время и даже для того, чтобы стать человеком из семьи. Способны ли вы сделать это и таким образом выручить друга из беды? У вас тут сорвалось, что вы не охотник до путешествий, но не любовь к перемене мест. Как мало она весит в сравнении с ужасом, который охватывает меня при мысли покинуть Париж. Вот вы сказали, вернее, мы вместе пришли к выводу, что обязательство, возложенного на меня родителями, никто с меня не снимет. А что, если бы вы все-таки сняли его с меня? По-моему, милый маркиз, вы сейчас вдались уже в область фантастики. Почему? И почему вы говорите о фантастике, как о совершенно чуждой вам сфере? С вами все обстоит не совсем обычно, Круль. Я назвал эту необычность интригующей, а потому даже таинственной. Если бы я вместо этого сказал «фантастической», разве вы рассердились бы на меня? Нет, потому что вы бы при этом ничего дурного не думали. Еще бы. И значит, вы не можете сердиться ни за то, что невольно натолкнули меня на эту мысль, ни за то, что пока мы сидели здесь, мой выбор, очень привередливый выбор, пал на вас. На меня, как на человека, который там, в чужих краях, будет носить ваше имя, в глазах людей будет вами, сыном ваших родителей, не только членом вашей семьи, но именно вами. Продумали ли вы все это так, как это необходимо продумать? Там, где я буду, я ведь останусь самим собой, но во внешнем мире вы будете другим, а именно мною. Во мне будут видеть вас. Вы уступаете мне на время самого себя. Там, где я буду, говорите вы. А где вы будете на самом деле? Это ведь становится несколько неопределенным и для меня, и для вас. И если для меня это хорошо, то каково будет вам? Вы не боитесь почувствовать себя очень уж неуютно, будучи самим собой лишь на ограниченном пространстве, а во всем остальном мире существует только во мне и через меня? «Нет, Круль», — тепло ответил он и через стол протянул мне руку, — «неуютно я себя чувствовать не буду. Для Луи Веносты было бы совсем не худо, если бы вы на время уступили ему свое «я», и он в вашем обличье разгуливал бы среди людей. Так что же плохого, если в чужих краях его имя будет связано с вами? У меня есть смутное подозрение, что и другим людям пришлось бы очень по вкусу, если бы эта связь была установлена самой природой. Но им остается примириться с тем, что есть. Меня же такие причуды действительности ничуть не тревожат. На деле я там, где я зза-за. Вы же мне очень нравитесь, как Луи Веноста, путешественник. Я с величайшим удовольствием предстану перед людьми в вашем обличье. Вы отличный малый в обеих своих ипостасях, как джентльмен и как кельнер. Вашим манерам мог бы позавидовать любой дворянин. Вы говорите на нескольких языках, а если речь зайдет о мифологии, что, впрочем, почти никогда не случается, то Гермеса вам хватит за глаза. Больше никто с дворянина и не спрашивает, я бы даже сказал, что бюргеру в этом смысле приходится куда хуже. Учтите это обстоятельство при своем решении. Итак, вы согласны? И я могу рассчитывать на эту величайшую дружескую услугу? Но понимаете ли вы, милый маркиз, сказал я, что до сих пор мы с вами парили в надзвездных сферах и не обсудили еще ни одной из тех сотен трудностей, которые нам необходимо предусмотреть. Вы правы, отвечал он, и это, кстати, служит мне напоминанием еще раз позвонить к Заза. Надо предупредить ее, что я задержусь, так как веду переговоры, от которых зависит все наше счастье. Прошу прощения. Он ушел, и не возвращался дольше, чем в прошлый раз. Сумерки сгустились над Парижем, и терраса была уже давно залита белым светом дуговых фонарей. Она совсем опустела, надо думать, до окончания театров. Я чувствовал, как увядает у меня в кармане билет в комическую оперу, но даже не обратил внимания на этот печальный процесс, в другое время очень бы меня огорчивший. В голове моей роились встревоженные мысли, и разум, если можно так выразиться, стерег их, призывал к осмотрительности, не позволяя им, хоть это и трудно им удавалось, раствориться в сплошном упоении. Я был рад, что остался один и мог спокойно оценить положение, наперед обдумать многое из того, о чем мне следовало упомянуть в дальнейшем разговоре. Боковая дорожка, счастливое ответвление пути, на возможность которого мне указал крестный, открылась сейчас передо мной в столь заманчивом виде, что разуму было очень нелегко определить, не заведет ли она меня в тупик. Разум твердил мне, что я вступаю на опасную тропу и что идти по ней можно лишь очень уверенным шагом. Он твердил это весьма настоятельно, но от его настояний только возрастала прелесть будущих приключений, которые потребуют от меня отважного применения всех моих талантов. Храбреца нельзя предостеречь, разъяснив ему, что для данного дела от него потребуется недюжинная храбрость. Я не скрою, что решился ринуться в эту аферу еще задолго до того, как вернулся мой партнер. Более того, что решение было принято мною уже тогда, когда я сказал ему, что никто не снимет с него обязательства, которые он взял на себя. В ту минуту меня заботили не столько практические трудности, могущие возникнуть при осуществлении нашего плана, сколько то, что излишняя готовность могла выставить меня перед Веностой в сомнительном и невыгодном свете. Впрочем, он и без того видел меня в свете достаточно сомнительном. Об этом свидетельствовали эпитеты, которые он применял к моему образу жизни, интригующий, таинственный, даже фантастический. Я не строил себе никаких иллюзий насчет того, что не к каждому джентльмену маркиз де Веносто обратился бы с предложением, которым почтил меня, но почтил как-то сомнительно. И все же я не мог забыть теплоту его рукопожатия, когда он заверил меня, что не будет чувствовать себя неуютно, существуя в моем обличии, и говорил себе, что если вся эта затея и есть настоящее плутовство, то он, с недаемым желанием провести своих родителей, более повинен в нем, чем я, хотя на мою долю и выпадает роль куда более активная. Когда он вернулся после телефонного разговора, я еще раз убедился, что эта идея вдохновляет его в значительной мере ради нее самой, то есть ради плутовства как такового. Его детские щеки раскраснелись не только от вина, а в глазах блестело лукавство. В ушах у него, наверное, еще звучал серебристый смех, которым Заза отозвалась на его намеки. «Милый мой Круль», — начал он, снова подсаживаясь ко мне, — «мы с вами всегда были на дружеской ноге. Но кто бы еще вчера мог подумать, что мы так сблизимся, сблизимся до неразличимости? То, что мы надумали, или, вернее, еще не совсем надумали, но затеяли, до того забавно, что я чуть не лопаюсь от смеха. А вы, почему вы строите такую серьезную мину? Я взываю к вашему чувству юмора, Круль, к вашей любви к хорошей шутке, до того хорошей, что, право же, стоит потрудиться над ее подробной разработкой, уж не говоря о том, что она идет на пользу любящей чете. Ну, а что вы, третий, остаетесь в накладе, этого вы ведь не станете утверждать. Собственно, вся забавная сторона достанется вам, разве не так? Я не привык смотреть на жизнь, как на забавную шутку, милый маркиз. Ветренность не свойственна моему характеру. Кроме того, есть шутки, к которым надо относиться с полной серьезностью, иначе не стоит и затевать их. Хорошая шутка получается только тогда, когда в нее вкладываешь всю свою серьезность. — Отлично, мы так и поступим, — Но вы говорили о каких-то проблемах, трудностях. В чем вы в первую очередь их усматриваете? Будет лучше, маркиз, если вы мне разрешите задать вам несколько вопросов. Куда, собственно, вас обязуют ехать? Ах, папа с отеческой заботливостью разработал маршрут. Очень привлекательный для всех, кроме меня, обе Америки. Острова Южных морей и Японии. Затем интереснейшее морское путешествие в Египет, Константинополь, Грецию, Италию и тому подобное. Словом, путешествие с образовательной целью точь-в-точь, как в книге, и лучше которого, не будь у меня за-за, я бы не мог себе и представить. Ну, а теперь мне остается только пожелать вам с пользой и удовольствием совершить его. А путевые расходы ваш отец берет на себя, разумеется. Он жертвует 20 000 франков, чтобы я путешествовал, как подобает маркизу Веность. И это не считая железнодорожного билета до Лиссабона и пароходного в Аргентину. Это мой первый пункт назначения. Папа самолично позаботился о том, чтобы мне была оставлена каюта на Кап Аркона. 20 000 он поместил во французский банк в форме так называемого циркулярно-кредитного письма, адресованного в банке основных пунктов моего путешествия. Я выжидал. «Само собой разумеется, что это письмо я вручу вам», — добавил он. Я по-прежнему молчал. Он пояснил, и, конечно, билеты тоже. «А на что вы будете жить?» — поинтересовался я. «В моем лице, растрачивая деньги в чужих краях». «На что я буду...» «Ах, да! Вы меня просто ошарашили! У вас такая манера задавать вопросы, словно вы нарочно стараетесь ввергнуть меня в смятение. А правда, милый Круль, как же мы это устроим? Я, честное слово, не привык думать, на что я буду жить в следующем году». Я только хотел обратить ваше внимание на то, что не так-то просто одолжить кому-нибудь свою личность. Но оставим этот вопрос. Я не хочу принуждать вас к ответу. Это уже походило бы на ловкачество, а там, где пахнет ловкачеством, я пасую. Это не по-джентльменски. Я только полагал, мой друг, что вам удастся перенести известную талику ловкости и сноровки из другого вашего существования в существование джентльмена. Оба мои существования связывают нечто куда более прочное, кое-какие сбережения, очень скромные, текущий счет. Я ни в коем случае не хочу им воспользоваться. Мы уж как-нибудь учтем это при наших расчетах. Есть у вас при себе какие-нибудь орудия письма? Он быстро ощупал свои карманы. Да, вечная ручка. Но бумаги не клочка. У меня есть. Я вырвал листок из своей записной книжки. Мне хотелось бы посмотреть вашу подпись. Зачем? Впрочем, как вам угодно. Сильно склонив влево ручку, он начертал свое имя и пододвинул мне листок. Эта подпись, даже вверх ногами, выглядела очень забавно. Она не кончалась росчерком, а скорее начиналась с него. Нижняя закругленная «Л» продолжалась вправо и, описав дугу, возвращалась назад, чтобы, перечеркнув себя, дальше, уже в овале, образовавшемся от этого росчерка, узкими, наклоненными влево буквами, закончить крестное имя и маркиз де Веноста. Я не мог удержаться от улыбки, но, тем не менее, одобрительно кивнул ему. — Наследственное или собственного изобретения? — спросил я, беря у него из рук вечное перо. — Наследственное, — отвечал Луи. — Папа расписывается так же, но менее красиво, — добавил он. — Значит, вы его превзошли, — проговорил я машинально, так как был занят попыткой воспроизвести подпись, которая, кстати сказать, вполне удалась мне. Слава Богу, мне не вменяется в обязанность превзойти вас. Это было бы даже ошибкой. Тем временем я изготовил уже и вторую копию, на мой взгляд, менее удачную, зато третья опять получилась безукоризненно. Я зачеркнул две первые и подал ему листок. Он оторопел. «Невероятно!» — воскликнул он. «Кажется, будто вы просто свели ее через копирку. А вы еще ничего не хотите слышать о ловкачестве? Но я сам не так уж неловок, как вы думаете, и отлично понимаю смысл ваших упражнений. Вам нужна моя подпись для реализации циркулярно-кредитного письма». «А как вы подписываетесь в письмах родителям?» Он недоуменно взглянул на меня, но тут же понял. «Ну, конечно же, я должен время от времени писать старикам хотя бы открытки. Что за молодчина? Вы обо всем подумали? Дома меня зовут Лулу, потому что я в детстве сам себя так называл. Вот как я это делаю». Делал он это так же, как и при полной подписи. Щеголеватая «Л», затем овал, перекрещивающийся с первой буквы, и внутри его «Улу» косыми буквками с наклоном влево. «Хорошо», — сказал я, — «с этим мы справимся. Есть у вас при себе хотя бы несколько строк, написанных вашей рукой?» К сожалению, у него таковых не оказалось. «Тогда напишите», — попросил я, протягивая ему чистый листок бумаги. «Пишите, мой дорогой папа, бесценная мама, шлю вам свою благодарность и привет из этого прекрасного города, ставшего весьма значительным этапом моего путешествия. Я упоен новыми впечатлениями и забываю о том, что некогда казалось мне самым важным в жизни, ваш Лулу». Что-нибудь в этом роде. «Нет, точно так, это просто великолепно, Круль! Вы очаровательны, маг и волшебник!» И он слово в слово написал мои фразы прямыми буквами, несколько склоняющимися влево и настолько же тесно прилегающими друг к другу, насколько далеко разбегались буквы у моего покойного отца, но воспроизвести которые было также нетрудно. Образчик я сунул себе в карман. Потом я расспросил его о слугах в замке, о поваре, поварятах, о кучере, которого звали Клосман, о камердинере маркиза, уже одряхлевшем 60-летнем человеке по имени Радикюль, и камеристке маркизы Аделаиде. Собрал точные сведения даже о домашних животных, верховых лошадях, левретке Фрипон и мальтийской болонке маркизы Миниме, существе, постоянно страдавшем расстройством пищеварения. Веселость наша возрастала по мере дальнейшего разговора, хотя ясность мысли Лулу и способность трезво оценивать вещи мало-помалу помрачились. Я удивился, почему в его маршруте не предусмотрен Лондон. Оказалось, что Лулу хорошо знал его, ибо провел там 2 года в качестве ученика частного пансиона. «Тем не менее, — сказал он, — хорошо бы включить в программу еще и Лондон. Я бы уж сыграл штучку со стариком и в разгар путешествия махнул бы оттуда в Париж к Заза». «Да вы же не будете с ней разлучаться!» «Верно! — воскликнул он. — И это всем штучкам штучка! А я придумал какую-то ерунду, которая с ней и в сравнение не идет. Простите, от всего сердца прошу прощения. Штучка в том-то и состоит, что я упиваюсь новыми впечатлениями и в то же время остаюсь подле Заза. Подумать только, что я должен соблюдать осторожность и не могу отсюда осведомляться о Радикюле, Фрипон и Миниме, но в то же время буду спрашивать о них с Занзибара. Разумеется, это нельзя объединить, хотя объединение 2 личностей на большом расстоянии друг от друга и состоится. Послушайте, Круль, ситуация требует, чтобы мы с вами выпили на брудершафт. Надеюсь, вы не против? Когда я разговариваю сам с собой, я тоже не обращаюсь к себе на «вы». Так решено? Выпьем по этому случаю. Твое здоровье, Арман, я хочу сказать, Феликс, или, вернее, Лулу. Запомни, ты не смеешь из Парижа спрашивать, как поживают Клосман и Аделаида, только с Занзибара. Иначе я возьму, да и не поеду на Занзибар, а значит, и ты тоже. Но все равно, где бы я в основном ни находился, а из Парижа мне надо исчезнуть. Ты замечаешь, как ясно я мыслю? Нам с Заза надо сматываться. Я уж употреблю такое жульническое выражение. Разве мазурики не говорят «сматываться»? Ну да откуда тебе, джентльмену, а теперь еще вдобавок молодому человеку из семьи, это знать? Надо объявить домовладельцу, что я съезжаю. И то же самое проделать с квартирой Заза. Мы переберемся куда-нибудь в предместье, в Булонь или в Севр, и то, что от меня останется, немало, конечно, ибо этот остаток будет с Заза, обзаведется другим именем. Логика требует, чтобы я назвался Крулем. Так или иначе, а мне необходимо изучить твою подпись. Надеюсь, что на это ловкости у меня хватит. Там, в Версале или еще где-нибудь подальше, покуда я путешествую, мы с Заза совьем себе гнездышко, жульническое и веселое. Но, Арман, я хочу сказать, дорогой Лулу, он постарался как можно шире раскрыть свои маленькие глазки, ответь мне, ради бога, на такой вопрос. На что мы с тобой будем жить? Я отвечал, что, едва затронув этот вопрос, мы уже разрешили его. У меня имеется банковский счет на 12 000 франков, который я и предоставляю в его распоряжение в обмен на кредитное письмо. Маркиз был тронут до слез. «Джентльмен!» — воскликнул он. «Джентльмен с головы до пят! Если не ты, то я уж и не знаю, кто имеет право передавать привет Минеме и Радикюлю. Наши родители с восторгом передадут тебе от них ответный поклон. Последний бокал за джентльменов, которыми мы с тобой являемся». Наша встреча здесь наверху так затянулась, что мы пересидели часы затишья. Поднялись мы только когда уже спустилась легкая теплая ночь, и терраса вновь начала наполняться народом. Несмотря на мои протесты, он оплатил оба обеда и 4 бутылки лафита. «Вместе, считайте все вместе!» — крикнул он метрдотелю. «Мы одно существо в двух лицах. Наше имя — Арман де Крулоста». «Слушаюсь», — отвечал метрдотель, всепрощающей улыбкой, которая тем легче далась ему, что на чай он получил сумму поистине неимоверную. Веносто довез меня в фиакре до моего квартала. По дороге мы условились относительно новой встречи, когда я должен был вручить ему свои наличные деньги, а он мне свое кредитное письмо и оба билета. «Ну, а сейчас...» «Спокойной ночи, господин маркиз!» — воскликнул он с хмельной веселостью, пожимая мне руку. Я впервые услышал из его уст это обращение, и от мысли о единстве реальности и видимости, которую мне даровала жизнь, притворившая видимость в реальность, меня обдало холодком восторга.